По случаю Дня Звезды, ангольская газета «Упаис» поместила изложение бессмертного классического труда высшего руководителя Ким Чен Ына. «Будем воплощать в жизнь Ким Чен Ирский патриотизм для ускорения процесса построения богатой и могучей родиной». При этом газета поместила фотопортрет Ким Чен Ира.